Окинув его знакомым с давних пор истосковавшимся докучливым взглядом, она улыбнулась, отчего тут же стала похожа на своего брата. «Какой ты милый!» «А сейчас пойдем поздороваемся с папой». Повернувшись, Эффингам увидел на постели что-то вроде белой фигуры. И не сразу понял, что покрывало усыпано ракушками. Элис собрала на здешнем побережье огромную коллекцию, которую и Эффингам время от времени пополнял своими подарками. «Ты вытащила все свои сокровища?» «Как странно они смотрятся. Будто девушка сделана из ракушек. Припоминаю, однажды в каком-то магазине я видел девушку, сделанную из цветов. А вот такую вижу впервые. Какое-то колдовство?» «Да, чтобы тебя околдовать. Дам тебе немного». Она набрала горсть маленьких ракушек и высыпала ему в карман. Они пошли вниз. На террасе золотистый охотничий пес бросился к Эффингаму. Ударил его лапами в жилетку, потом пушистым вихрем начал носиться вокруг, так что лишь смеющаяся пасть и лапы мелькали. Церемонии приветствий пришлось уделить минуту. «Привет, Таг! Привет, Пип!» «Господи, одари нас, еще раз здесь собравшихся, своим благословением! Привет, Эффи!» В то время как Элис расплывалась, Пип сужался и становился все субтильней. Хилый человек с мягкими шелковистыми остатками волос над лысеющим лбом и влажным подвижным ртом. Его лицо было уменьшенной версией лица Элис. Эффингам видел, что его узкие серо-голубые глаза постоянно расширяются и поблескивают в ответ на какие-то только ему слышные шутки, значит, колкости, как и прежде, наготове. «Хочешь полюбоваться?» «Нет, спасибо». Пип наверняка знал, как он относится к глазению в бинокль. «Я иду к Максу. Увидимся позднее». Еще раз мельком взглянув на Пипа, он запечатлел в памяти этот образ. Маленькая головка, а за ней погруженная в тень долина, а дальше между красным от фуксий склоном холма внизу и темной линией болот вверху — замок Гейс. «Оставлю тебя здесь», — сказала Элис. Как жрица, приведшая просителя к верховному существу, Элис остановилась на пороге. Эффингама всегда трогала это, чуть смешная деликатность, с которой она относилась к отцу. Из окон кабинета Макса можно было увидеть поросшие травой камни, приземистый кустарник и вдалеке желто-серые горы Скаррона. Болота отсюда были не видны. Эффингам подошел к двери. Он почувствовал, что сию же секунду надо взять себя в руки, собраться, вспомнить о главном в себе. Несмотря ни на что, он с уважением относился к озабоченности Макса вечными вопросами. В определенном смысле Макс жил вместо него, то есть проживал отвергнутую им, Эффингамом, другую жизнь. Пусть его вера в промежутках и подвергалась испытаниям, он, собравший в этом месте так много сокровищ, находил их при каждом возвращении не потускневшими и непоколебленными. И он улыбнулся своему мгновенному трепету. Значит, старое очарование по-прежнему сильно. Он тихо постучал. Подождал и потом услышал голос, давно знакомый голос, который нельзя было спутать ни с каким другим.